Снова жучки и снятие барьеров, а следом ликвидация пилотов силами союзников. Три тарелки упало, а две так и остались висеть, так как предварительно их остановили. И опять нижегородцы не дали добру пропасть. Сразу по четыре бойца запрыгнули на трофейный транспорт, подняли его в воздух и, вместо того, чтобы умчаться ввысь и рвануть в сторону дома, они подлетели к двум зависшим тарелкам и пересадили часть бойцов на них. «Молодцы!» — крикнул Гензо, также наблюдая за тем, как все пять летающих аппаратов рассредоточиваются над соратниками, прикрывая их автоматным огнем. И делали они это не зря, ведь основная часть нижегородцев бежала по улицам под весьма интенсивным огнем засевших в городских зданиях пермяков. Те тоже знали, что делали, и выбирали целями раздетых бойцов, отчего потери нижегородцев неуклонно росли. Я как мог помогал, но занимался только теми врагами, что расположились на крышах и теперь работал по новой схеме. Сначала полностью нейтрализовал броню, а потом делал выстрел в голову в упор из ТТ. Усложнять пришлось ради той же конспирации. Как ни крути, а пермяки в дальнейшем будут подробно анализировать это нападение. И слишком много людей, убитых огненным шариком в голову, выглядит очень подозрительно. «Похоже, они поняли нашу затею», — крикнул Гензо. «Машины едут по дороге к ангару». Ага, и тут даже вдруг побежала часть бойцов с окрестных территорий. Видимо, поступил приказ уводить транспортные средства. «Не, ребята, это в наши планы не входит». Я резко ускорился и вскоре уже летел над самой широкой улицей навстречу колонии из пяти несущихся на полном ходу грузовиков. Разлом. Мощная волна магии ударила в асфальт, и он тут же провалился, открывая двухметровую в ширину и глубину разлом в земле. Завизжали тормоза, но среагировать водитель, разумеется, не успел и сходу влетел в образовавшуюся яму. Ему в кузов тут же въехал второй. «Остальные шустрые, зараза!» — с досады выдохнул Гензо. Видимо, имея в виду трех других, сумевших уйти от столкновения водителей. «И фиг с ними, время выиграно». Я заложил крутой вираж и помчался к ангару, где в последний момент успел ликвидировать трех уже готовых к взлету противников. Всего на тарелке позарились 9 человек, и вскоре они превратились в 9 трупов. Я снова развернулся, и оказалось, что пермяки мой разлом уже заделали и выскочили на перекресток рядом с ангаром немногим раньше нижегородцев. Также несколько машин приехали с другой стороны. И вот тут началась настоящая сеча. Грохот автоматов слился в сплошной гул, заглушая команды и крики раненых. Нижегородцы брали количеством, но и моей помощью. Я не пожалел две из четырех бомб, от душ вернул на только начавший разгрузку грузовик, а вторую между двух машин, за которыми укрылось немало пермяков. От взрывов вылетели стекла близлежащих домов, а обескураженных противников сумели обойти воодушевленные нижегородцы. «Вон туда!» — махнув рукой, заорал прячущийся за горящей машиной Свят. «Те, кто в одежде, окружите ангары и прикрывайте! Остальные взлетайте и летите в сторону Нижнего Новгорода! Садитесь по 4-5 человек на тарелку и держитесь крепко!» «Все туда!» — повторил приказ лысый здоровяк и, выпустив очередь из автомата, подскочил к Святу. «А вы кто, мужики?» «Подпольная пермская ячейка», — продиктовал я на ухо помощнику через Гензо. «Не всем нам нравится то, что здесь происходит, и наши люди и есть среди вооруженных сил». Свят, не моргнув глазом, повторил мою ложь и добавил: «Бегите!» «Еще раз спасибо». Здоровяк хлопнул рыжего по плечу и скрылся в ангаре. «А как они будут вылетать?» — спросил Гензо. И будто в ответ на его слова крыша огромного помещения стала медленно разъезжаться. То-то здание изначально показалось мне чужеродным. Видимо, это пермяки специально смонтировали его под свой воздушный флот. Я поднялся выше и осмотрелся. Территорию ангара почти зачистили, но со всех сторон к нам приближались машины и еще больше въезжало в открытые ворота города. Благо, те находились не так близко. Но все равно, если ничего не предпринять, все не улетят. Я рванул навстречу ближайшей колонне и снова, прямо перед ведущим грузовиком, сделал в земле расщелину. Визг тормозов и грохот проваливающейся машины Понятно, что в ней никто не погиб, но на место они прибудут не скоро. Остальные машины вильнули, остановились. Из них высыпали люди, и раз — трещина в дороге исчезла. Выиграл я от силы минуту, но и это уже кое-что. Я снова переместился и повторил эту же операцию еще на двух дорогах, одновременно наблюдая, как первые нижегородцы стали вылетать из ангара. «Смотри, что творят!» — восхищенно крикнул Гинзо. Да, бывшие пленные очередной раз показали, что не намерены бросать своих. Вместо того, чтобы взмыть в небо, большая часть тарелок помчалась навстречу колоннам приближающихся войск. Нет, таких героев, как первый, не нашлось. Они просто летали и стреляли, отвлекая на себя внимание. И даже, несмотря на магические щиты, их, разумеется, сбивали. Тарелки падали одна за другой, но и враги замедлились. Отлично, наших в небе все больше. Хотя тут не только наши, но и вернувшиеся пермяки. Впрочем, их не так много, и воздушный бой нижегородцы должны выиграть, тем более, что их по 4 человека на каждый транспорт, а это значит по 4 ствола. Твою мать, а это что? Сбоку что-то сверкнуло, и, повернув голову, я увидел росчерки ракет, вылетающих откуда-то из-за домов. Снаряды унеслись в небо, и одна из захваченных тарелок, вспыхнув, разлетелась на мелкие кусочки. «Что это за хрень?» — заорал Гинзо. Я не успел ответить, так как еще 2 серии ракет пронзили воздух, и еще 2 транспорта взорвалось. ПВО, сука! Я резко бросил доску в сторону и стремился к тому месту, где видел последний залп. Между домами стояла большая машина, а на ее кузове стволами вверх было установлено то, о чем я совсем недавно говорил с Петром Андреевичем. Многоствольная система противовоздушной обороны, стреляющая ракетами по высоколетящим целям. Без этой хрени я домой не вернусь. Вот только нужна мне одна, и надо сделать все, чтобы остальные не позбивали все наши тарелки. Я направил ладонь вниз, и под системой ПВО разошлась земля. Машина накренилась и наполовину провалилась в нее. Конечно, я мог похоронить ее полностью, но не выпендривался и не использовал ни магии изменения, ни вообще сильной магии. Все это пойдет в копилку легенды об отряде диверсантов. Кто-то из них раздвигал землю, кто-то убивал и помогал войскам бежать. Хотя, конечно, я очень рассчитывал, что расследование не состоится. Случиться это могло, если у императора Евгения Ярославовича есть мозги, и часть тарелок долетит до базы. Получив подобный без преувеличения царский подарок, я бы на месте монарха тут же послал их назад на бомбардировку, а следом выдвинул бы на Ижевск армию. Размышляя, я продолжал вилять над городом, засекая систему ПВО и раздвигая под ними асфальт, сбивать им прицел. «Все взлетели!» — раздался в моем ухе переданный Гинзо голос Свята. «Мне нужна эвакуация!» «Понял!» Я резко развернулся и на пределе скорости направил доску к своему помощнику. В небе же чернело множество точек, и, к моему облегчению, рой летел на запад. «Ух, нихера, сколько их уже собралось!» — заржал Гинзо, подсвечивая окруживших опустевший ангар пермяков. «Свят вот здесь!» Хранитель поставил метку, и меньше чем через минуту я уже опускал доску рядом. «Залезай!» Едва я приземлился, как рыжий прыгнул на свое место и пристегнулся. «Надеюсь, у них хватит ума двигать прямо к дворцу в Нижнем!» Выдохнул Свят. «Ага, а у императора не сбить их!» «Ну что, в Пермь?» «Какую нахрен Пермь?» — рассмеялся я. «Полетели, покажу кое-что!» Я заранее запомнил место, где располагалась одна из систем ПВО, и мы направились туда. «Это из-за тех штук наших сбивали?» — уточнил, разглядывая установку Свят. «Ага, мы такую не упрем. По крайней мере, я в этом не уверен». «Надо что-нибудь придумать», — пожал плечами я. «Эта фиговина нам очень нужна. Может, кабину отрезать?» «Не, там же наверняка какая-то электроника есть для наводки. И руны могут быть. Нужно брать целиком, по крайней мере, основу». «Ну и задачки ты ставишь, Дима. Смотри». Этой штукой управляют водитель и еще 2 человека, видимо, стрелковый расчет. Сейчас мы их всех убьем, потом ты быстро садишься за руль и отводишь машину вон туда. Я ткнул пальцем во двор. Так у нас будет больше времени. Гинзо, как там? В домах в том дворе людей нет. Тогда приступаем. Прикрой нас. Мы спустились практически к самой земле и с помощью жучков одновременно ликвидировали всех находящихся в машине противников. После чего Свят соскочил с доски, распахнул дверь и запрыгнул за руль. Мотор взревел, и ведомая уверенной рукой машина свернула в ближайший переулок. «Свидетелей нет», — сообщил Гензо. «И теперь, если кто появится, то увидит вас, только если наткнется». «Хорошо. Я завис прямо над системой ПВО и скинул Святу десяток прочных тросов. Закрепляй, а я пока буду облегчать». Первым делом в утиль пошел вверх массивной кабины. Потом все, что относилось к ходовой части, начиная с двигателя и заканчивая колесами. В итоге совсем скоро к доске была прикреплена пушка на платформе и нижняя половина кабины. «Тут еще где-то поисковый маячок наверняка есть», — крикнул снизу Свят. «Да, точно. Систему дистанционного уничтожения я уже обезвредил, а вот маячок пока на глаза не попадался. Гензо, ищи. Знать бы, как он выглядит. Найди в моей памяти устройство грузовиков и ищи лишнее». «Ага, сейчас». «Я закончил закреплять», — сообщил Свят. «А я нашел», — тут же добавил Гензо и показал мне странную фиговину, предназначение которой я не знал. Свят таких тоже не видел. «Похоже, он». «Да, похоже. Что-то вроде этого мы в свое время вытащили из лаборатории Харитоши. Где он?» Гензо показал место, и маячок превратился в пыль. «Спустись пониже, я не достаю!» — крикнул Свят. Я опустил доску, а он залез по пушкам и, подпрыгнув, уцепился руками за край. Подтянулся и вскоре сидел в своем кресле. «Как ты думаешь, потянем?» — неуверенно спросил помощник. «Пока не попробуем, не узнаем, но лучше не рисковать». Теперь я спрыгнул с доски и быстро накидал на ценный груз самых элементарных рун воздуха. Они позволят оттолкнуться от земли, а когда взлетим, я смогу сделать снизу поддерживающее воздушное поле, и тогда точно потянем. Я последовал примеру Свята и вскоре тоже сидел в кресле. «Погнали!» Я тронул рычажок, и доска с явным усилием пошла наверх. «Поднимаемся!» — радостно воскликнул Свят. «Вижу», — пробормотал я, и, перевесившись через край доски, взял в руку пирамидку и сколдовал циркулирующий поток воздуха. То, что осталось от системы ПВО, чуть качнуло, а натяжение на тросы заметно снизилось. Вот и теперь полетели, только медленно. Я снова задействовал рычажки, и мы поднялись. «Нас не видно?» «Все под контролем, начальник. Главное, чтобы они случайно в нас не врезались». Я осмотрелся и увидел, что над городом летает не меньше 30 тарелок, и на них явно сидели не нижегородцы. «Наследили мы, конечно, знатно», — оглядываясь, проговорил довольный Свят. «Будем надеяться, что они спишут все на какую-то спецгруппу суперколдунов Нижегородской империи. Эх, жаль, до Перми не долетим». «До Перми не долетим, но здесь кое-что еще сделаем», — усмехнулся я и, поднимая доску все выше и выше, направил ее к центру города. «О, точно, радарчик», — понял мою мысль Свят. «Только вокруг него магический барьер». «Да, я вижу». Под чутким руководством Гензо мы зависли в километре над радаром так, чтобы с учетом ветра бомбы упали точно на незаконченное и очень опасное для нас устройство. «Приготовься», — скомандовала Святу. Рыжий кивнул и взял рюкзаки в руки. Я же подвел сразу 10 жучков и ударил по барьеру магии тьмы. «Бросай!» Свят опустил лямки, и, сопровождаемые нашими взглядами две тяжелые бомбы, умчались вниз. Я успел досчитать до 15, когда под нами расцвели два больших огненных цветка. «Вот теперь хорошо», — довольно кивнул я. «Можно лететь домой?» «А вы с Гензо на всякий случай все-таки просканируйте наш груз еще раз. Мало ли, вдруг эти хитрюги оставили два маячка». Я сел в кресло, пристегнулся и с облегчением вздохнул. Неплохо вышло. А эта машина, что сейчас болтается снизу, для нас просто подарок. Теперь главное, чтобы тросы выдержали. А мы спокойно довезли ее до дома. Нижний Новгород. Дворец императора. «Ну что там?» — император резко обернулся к влетевшему без стука Михаилу Ильичу. Все говорят одно и то же. Их гипнотизировали и готовили к атаке на нас. Суки! Сжав кулаки, прорычал император. Что по летающим тарелкам? Итого 351 единица, быстро затараторил помощник. У большинства полный запас защиты. На складе в Ижевске их больше не осталось. То есть в данный момент у нас преимущество в воздухе? Император хищно оскалился. Если они не перебросили подкрепление, то да, ваше императорское величество. Прикажете нанести удар? Да. Пока их войска еще стоят кучно, нужно атаковать. Срочно загружайте все бомбами судного дня. Пилотами пусть будут те самые ребята, которые прилетели на тарелках. Они уже знают, как управлять. Оденьте их по максимуму. Выдайте заранее звания героев. Назначьте цели и пусть вылетают. И дайте общий приказ к наступлению на Ижевск. Если не ударить сейчас, скоро мы будем драться друг с дружкой. Вас понял. Помощник резко развернулся и выбежал из кабинета.